Но хотя этим произведением Юнгер выказал несомненное чутье подводных течений истории, «Мраморные утесы» останутся в первую очередь языковым шедевром высшего уровня, а их автор — неподражаемым стилистом. Кто может остаться равнодушным к рапсодическому зачину книги, апеллирующему к самым интимным уголкам нашей души? Вам всем знакома щемящая грусть, которая охватывает нас при воспоминании о временах счастья. Как невозвратны они, и как немилосердно мы разлучены с ними, словно это было не с нами. Это тот магический хлеб земли, о котором говорилось в начале этой статьи. На мраморных утесах до сего дня остается самым поэтическим произведением Эрнста Юнгера и представляет собой наиболее удачный пример его эстетики чудесного, в которой обреченный на смерть мир еще раз обретает краски и блеск. Санкт-Петербург, Евгений Воропаев. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Татьяна Телегина.